Винтер Красин. Я предпочитаю остановиться не на недостатках, а на достоинствах речи товарища Акимова. Я не могу сказать того же о резолюции, предложенной меньшевиками. По своему духу она близко подходит к позиции Акимова. Она проникнута таким же отсутствием веры в вооруженное восстание, таким же нежеланием принять живое и активное участие в его подготовке. В вашей идеалистической постановке вопроса вы забыли, что в период революционных взрывов оружие критики должно смениться критикой оружия. Череванин. Большевики утверждают, что декабрьское восстание будто бы доказало возможность борьбы народа против современного войска. Этот вывод имел бы для нас огромное значение, означал бы полный переворот в наших старых воззрениях, но, к сожалению, он совершенно лишен основания. Что могли делать те несколько сот дружинников, которые скрывались за баррикадами на окраинах? Они могли совершать только партизанские набеги. Затем явились войска и покончили с восстанием. Вообще, по вопросу об отношении к Думе, рубка здесь продолжается кровавая. Павел Борисович Аксельрот выступил блистательно, истинный трактат, но какое это имеет отношение к пульсирующему ритму революционного действия? Ему очень резко возразил Алексей Рыков. Жаль мне было старца, но, увы, резкость Рыкова была угоднее истории, чем великолепная отточенность Аксельрода. Видимо, когда вернусь, надобно будет очень подробно рассказать во всех кружках о перипетиях борьбы. Это в высшей мере поучительно на будущее. Воробьев Ломтатидзе. До сих пор во всех рассуждениях товарищей из большинства о вооруженном восстании явно и определенно выделялась одна особенность, состоявшая в том, что они партию нашу, социал-демократическую рабочую партию, отождествляли с саперным батальоном, и раз партия в их представлении была саперным батальоном, то и не мудрено, что членов партии, саперов, они угощали только тем, что читали им лекции о баррикадном бое, о постройке баррикад и о том, как назначить восстание в 2 часа ночи. Каждый раз, когда мне приходилось спорить на эту тему с товарищами из большинства, мне казалось, что они нарочно не хотят понимать меня, что нарочно клевещут на нас с целью оскорбить наше революционное самолюбие. Теперь вижу, что это не так. Теперь ясно видно, что мы стоим на разных точках зрения и что найти между нами среднюю линию невозможно. Что или мы должны быть изгнаны из партии, или они. Объединительный съезд показывает, что мы не можем работать в одной партии. Ленин. Один товарищ заметил недавно, что мы собираем агитационный материал против решения съезда. Я ответил на это тогда же, что называть так именные голосования более чем странно. Всякий недовольный решениями съезда всегда будет агитировать против них. Товарищ Воробьев сказал, что с нами, большевиками, меньшевики не могут работать в одной партии. Я рад, что первым заговорил на эту тему именно товарищ Воробьев. Что его слова послужат агитационным материалом, я не усомнился бы. Но важнее, конечно, агитационный материал по принципиальным вопросам. И лучшего агитационного материала против настоящего съезда, чем резолюция ваша против вооруженного восстания, мы бы не могли себе и представить. Плеханов говорил о необходимости хладнокровного обсуждения столь важного вопроса. Это 1000 раз верно. Наша резолюция, подводя научным образом итоги последнего года, критикует прямо. Мирная стачка показала себя растрачивающей силой. Она отживает свое время, восстание становится главной, стачка подсобной формой борьбы. Возьмите резолюцию меньшевиков. Вместо хладнокровного обсуждения, вместо учета опыта, вместо изучения соотношения стачки и восстания, вы видите скрытое, мелочно скрытое отречение от декабрьского восстания. Взгляд Плеханова: не нужно было браться за оружие, всецело проникает всю вашу резолюцию. Если мы ценим хладнокровное обсуждение и серьезную, а не мелочную критику, мы обязаны прямо и явно выразить в резолюции свое мнение. Не нужно было браться за оружие. Но непозволительно выразить этот взгляд в резолюции скрыто, без прямой формулировки его. Вот это мелкое прикрытое дезавуирование декабрьского восстания, необоснованное ни малейшей критикой прошлого опыта, и есть основной громадный недостаток вашей резолюции. Я приведу далее основные тезисы выступления Адольфа. Если вам покажется, что имеет смысл распубликовать для польских пролетариев целиком текст нашего выступления, вышлю немедленно, ибо писали мы его вместе, почерк мой знаком вам, расшифруете легко.